«Ну и...» Щуплый участковый, как боевой петух, наскакивал на Якова, а тот виновато пожимал плечами и пятился. «Где тело, я спрашиваю?» Участковый перевел взгляд на Чернова. Наверное, ему он доверял больше. А тело пропало. Сколько они отсутствовали? Да совсем ничего. Позвонили в полицию. Кратко, чтобы не напугать еще сильнее, рассказали Нине о страшной находке и отправились обратно к озеру. Сторожить и дожидаться. Сначала Чернов решил, что они просто перепутали место. Но Яков стоял на своем. Вот и кусты поломанные, и трава примятая. Единственное, чего не было, так это следов. Ни человеческих, ни звериных. И тела не было. «Ну, куда подевалась ваша утопленница?» Звонок Якова поднял участкового с постели ни свет ни заря. И поэтому он пребывал в крайней степени раздражения. Выходной день, опять же, а его вот дергают. «Не под землю же она провалилась!» «Под воду», — сказал Чернов мрачно. «Что?» Наскакивать на него участковый побаивался, но смотрел с грозным прищуром, словно бы в чем-то подозревал. «Может быть, тело опустилось на дно?» «На самом деле, так себе предположение. Здесь у берега топка, но достаточно мелко». «Это она», — с какой-то обреченностью в голосе сказал Яков. «Чупакабра. Сначала девочку убила, а потом в свое логово утащила. Михалыч, я клянусь тебе, было тело». Участковый тяжко вздохнул, а потом ласково и одновременно грозно попросил. «Ну-ка, дыхни!» Яков дыхнул. «Мне тоже?» — спросил Чернов не без сарказма. Участковый ему не нравился. Впрочем, ему мало что нравилось в происходящем. «Вам, гражданин Чернов, не надо!» — отмахнулся участковый, а потом многозначительно добавил. «Пока!» «Тебя ж вчера возле стекляшки не было!» — попытался оправдаться Яков. «Ты эту тварь не видел! А половина Загорин видела!» И он снова пересказал историю про Чупакабру. Участковый слушал, качал головой и хмурился, а потом сказал. «Мне еще чупакабры тут для полного счастья не хватало!» Он перевел взгляд на Чернова, спросил с тайной надеждой. «А тело точно мертвое было? Может, дамочка перебрала после концерта, поцарапалась об кусты, упала, отлежалась, да и ушла?» Такое оптимистическое развитие событий всех бы полностью устроило, вот только ни Чернов, ни Яков не сомневались в том, что девушка была мертва. Понять бы еще, куда подевалось тело. Опергруппа приехала через полчаса после участкового. А еще через 15 минут у озера остановился черный «Мерседес», из которого выбрался Сычев. Слухи по Загоринам разлетались быстро. «Правда, что ли?» — спросил он после того, как пожал руки всем присутствующим. «Ген, ну хоть ты не трави душу!» Яков хмурился и курил сигарету за сигаретой. «Так, может быть, это не она?» Сычев порылся в кармане дорогого, но изрядно помятого пиджака, вытащил мобильный телефон. «Я ж ее после концерта из рук в руки Ивану Лукичу, председателю совхоза, передал, чтобы отвез в город на железнодорожный вокзал. Предлагал у меня на Фазенде переночевать, но она отказалась. Да и понятно, что ей с нами, стариками, делать?» Он невесело усмехнулся, а потом потыкал пальцами в телефон и продолжил. «Но номер у меня сохранился. Сейчас я ее наберу, и все разрешится. Не может быть, чтобы это она. Что ей в этой глуши делать?» Сычев приложил трубку к уху и, кажется, даже перестал дышать от сосредоточенности. Они втроем стояли в стороне от места предполагаемого преступления, но все же достаточно близко к озеру. Тихую трель первым услышал Чернов. Звук доносился откуда-то со стороны прибрежных кустов. «Что это?» — спросил Яков и сдвинул авиаторы на лоб, словно так ему было лучше слышно. «Это мобильный. Геннадий Львович, не отключайтесь», — сказал Чернов, а сам ломанулся в кусты. Упакованный в гламурный золотой чехольчик айфон Вадим нашел там, где и предполагал. Вот и развеялись их сомнения. «Ну, веришь теперь?» На сей раз уже Яков наседал на участкового, который в присутствии Сычева и оперов из города изрядно растерял боевой дух. «Веришь, что она тут была?» А Сычев уже снова рылся в записной книжке своего мобильного. Прижимая трубку к уху плечом, он отошел в сторонку, то ли чтобы не мешать, то ли чтобы не мешали. Он вернулся минут через 15. Вид у него был мрачный. Звонил начальнику вокзала. Они там записи с камер наблюдения по-быстрому пересмотрели. Не уезжала она из города. По крайней мере, на том поезде, на который у нее были заказаны билеты, точно не уезжала. А Лукич клянется и божится, что от его услуг девица вчера категорически отказалась. Сказала, что у нее есть свои варианты. От опергруппы к ним трусцой подбежал запыхавшийся, запарившийся участковый. Доложил, глядя исключительно на Сычева. «В воде и на прибрежной траве нашли следы крови, Геннадий Львович. Решено вызывать водолазов». «Правильное решение». Сычев, кажется, думал о чем-то своем. «Вы бы ехали по своим делам, Геннадий Львович?» Голос участкового сделался заискивающим. «Тут возни до вечера. Что вам время терять? А я потом все доложу подробнейшим образом». Ответить Сычев не успел. Со стороны дороги послышался рев мотора, и рядом с его «Мерседесом» остановилась не менее представительная «Ауди», из которой медленно, с явным трудом, выбрался хозяин пансионата «Светлая вода» — Березин. Вид он имел такой, словно к озеру его тянули на аркане, а он из последних сил упирался, но все равно шел. И Сычев с Яковом повели себя тоже как-то странно. Бросились к нему навстречу, подхватили под локти, словно боялись, что он вот-вот упадет. «Ты зачем сюда, Егор?» Строго и вместе с тем взволнованно спрашивал его Сычев. «Да хоть бы ты не лез!» — бубнил Яков, в труху перемалывая зубами фильтр так и не зажженной сигареты, которую стрельнул у участкового. «Тебе оно зачем?» Почувствовав поддержку, Березин разом обмяк. Его рыхлое, асимметричное из-за паралича лицо сделалось еще более асимметричным. «Мне только что сообщили!» — не сказал, а выдохнул он. «Быстро ж у нас тут все, хмыкнул Сычев. «Я не о том», — Березин мотнул головой. «Мне сообщили, что он вернулся». «Кто?» — в один голос спросили Яков и Сычев. «Лютый! Лютого выпустили!» В повисшей после этих слов тишине едва слышные голоса переговаривающихся у воды экспертов теперь казались непривычно громкими. Они и в самом деле говорили о водолазах. «Не может быть», — сказал Яков и опустил авиаторы, то ли машинально, то ли специально, чтобы никто не мог разглядеть выражение его глаз. «Когда?» — спросил Сычев деловито. «Позавчера, а до нас вот только слухи дошли». Березин вытащил из кармана носовой платок, принялся вытирать им мокрое от пота лицо. «То есть он уже сутки где-то здесь?» Сычев перевел взгляд с Березина на Якова. «Он здесь, а девочка с мальцом там», — сказал Яков шепотом и сунул в карман измочаленную сигарету. «Могу я узнать, о чем вы сейчас говорите?» — спросил Чернов своим специальным официальным тоном. «Конечно», — Сычев тяжко вздохнул, а потом виновато улыбнулся. «Мы говорим о Сергее Лютаеве, который когда-то был нашим другом, а потом стал маньяком-убийцей. Его осудили больше 20 лет назад за жестокое убийство Нининой прабабушки. Пытались обвинить в похищении и убийстве еще трех женщин, в том числе и Алены, Нининой матери. Но тогда не хватило доказательной базы, а Серега все отрицал». Яков задумчиво смотрел на темную озерную гладь. «И вот он вернулся». Березин аккуратно сложил платок. «А Алена, оказывается, все это время была жива». Яков повернулся спиной к озеру. «А сегодня бесследно пропала еще одна женщина». Взгляд Сычева сделался сосредоточенно задумчивым. «У нее горло было исполосовано», — Яков снова поднял свои авиаторы, посмотрел на друга как-то странно, с легкой сумасшедшенкой во взгляде. А у Силичны, у Алёниной бабки, сердце было того. «Прекрати», — сказал Сычёв строго, но тут же добавил уже мягче. «Яша, я все понимаю. Он наш друг. Ты пытаешься его оправдать. Но мы не должны сбрасывать со счетов тот факт...» «Покажи ногу!» Яков не дал ему договорить. «Покажи Вадиму ногу и живот. Все свои раны покажи». «Зачем?» Сычёв даже отступил на шаг, будто боялся, что Яков бросится его раздевать. «Затем, чтобы Вадим сравнил твои раны с теми, что мы видели на теле той несчастной девочки». «Ее порвал зверь, Генка», — продолжил он уже шепотом. «Тот самый чертов зверь, который 20 лет назад напал на тебя. Тот самый, которого половина Загорин видела вчера на стоянке. Покажи!» Сычёв вздохнул, как-то виновато глянул на Чернова и принялся медленно расстегивать пуговицы на рубашке. «Предупреждаю сразу, зрелище не для слабонервных». Он нервно усмехнулся и распахнул полы рубашки. Зрелище и в самом деле оказалось не для слабонервных. Живот и грудь его покрывали багровые, словно бы совершенно свежие рубцы и шрамы. Некоторые из них были глубокие, пугающе глубокие. «Когда Яша меня нашел, кишки у меня были наружу». Сычёв принялся застегивать пуговицы. «От перитонита меня потом еще хрен знает сколько лечили, а рубцы вот какие. Бывает, до сих пор кровят. Егор подлечивает меня по старой дружбе, но всякое случается». Он пожал плечами. «Мы думали, это какая-то инфекция». Березин на живот товарища даже не глянул. Наверное, насмотрелся за все эти годы. «И в Москву Генка мотался, и за границу. Все нормально. Здоровье в пределах возрастной нормы, а рубцы вот». Он снова утер лицо носовым платком. «А они и в самом деле похожи?» — спросил Сычёв, глядя на Чернова. «Я имею в виду раны». «Похоже. Глубиной уж точно». А еще он своими собственными глазами видел зверя, который, возможно, много лет назад напал на Сычёва, и в версию Якова был готов поверить с легкостью. Вот только поверят ли в эту версию следователи? «А ты, Генка, значит, думаешь, что это Лютый ее так?» Яков снова нацепил очки, словно отгородился ими от остальных. «Я ничего не думаю, Яша», — Сычёв пожал плечами. «Я вообще боюсь думать о том, что тут происходит». Он хотел было сказать еще что-то, но зазвонил его мобильный, и Сычёв, мельком глянув на экран, извинился и отошел. «Ты бы ехал домой, Егор», — сказал Яков, косясь на Березина. «Ты и без того через себя переступил, когда сюда явился». «Я поеду», — Березин закивал, словно бы обрадовался такому предложению. «Я просто сказать, предупредить, а тут еще вот это». Он вдруг замолчал, очень внимательно посмотрел на Якова, а потом спросил. «Откуда все это, Яша? Я думал, оно закончилось уже все, а оно, оказывается, до сих пор продолжается». Чернов хотел спросить, что закончилось и что продолжается, но Березин махнул рукой и, сильно припадая на одну ногу, поковылял к своей машине. Яков проводил его долгим взглядом, а потом устало сказал. «Пойдем-ка и мы. Михалыч и следак добро дали. А то там Нина одна с мальчонкой. Волнуются, наверное».